Глава 25. Я обещал защищать тебя. Тейрон. «Сынок, ты какой-то встревоженный!» Матушка, сидящая напротив, внимательно вглядывалась в мои глаза. Как и все адепты, я тоже отправился домой навестить единственного родного человека, оставшегося в моей жизни. «Все хорошо», — постарался ответить как можно спокойнее и увереннее. «Не переживай». «Ох», — качнула головой мама, вздыхая. «И почему мне кажется, что это не так?» Она не спрашивала, просто высказывала свои тревожные мысли вслух, ведь знала меня как никто другой. Лучи заходящего солнца проникали сквозь неполностью зашторенное окно, освещая небольшую кухню с каменной печью и полками вдоль стены, на которых стояли разнообразные баночки со специями и сушеными травами. В углу наблюдался шкаф со стопками посуды, а посреди комнаты простенький стол с темно-синей скатертью. Матушка сшила ее сама, сэкономив немного денег и купив ткань. Она любила наш дом, и пусть он был старым, внешне ничем не примечателен, как и внутри, собственно, тоже, но все же она берегла то, что имела. После отъезда Дель в отчий дом я с каждым часом все больше накручивал себя, ведь помнил, что сказала ее мать. На выходных семья Элиота, как и он сам, придут свататься. То, что мне был неприятен этот факт, не столь важно, так как я глушил свои эмоции, не позволяя им проявить себя. Волновало и тревожило другое – сама Дель. Я не слепой, видел, как Элиот раздражает ее. И вопрос, что случится, когда он предложит в окружении родителей брак с ним, не давал покоя. Я переживал, что Магиана отреагирует бурно. А исходя из того, что ее магия в последнее время начала пробуждаться, если кратко, то могло случиться непоправимое. «Сынок, покушай!» Матушка пододвинула поближе лепешки с кориандром, которые специально приготовила для меня. «Спасибо!» – улыбнулся в ответ. Правда, улыбка получилась какой-то измученной. «Но что-то не хочется». Магия тревожно вращалась в груди, накручивая спирали. «Тейрон?» — матушка накрыла своей испещренной морщинами ладонью мою руку. «Помни, ты всегда можешь на меня положиться». «Я знаю, мама», — кивнул, испытывая благодарность за поддержку. «Спасибо». Решив занять себя хоть чем-то, отправился во двор. Взяв топор, принялся колоть дрова, складывая их в горку возле стены сарая. Взмах, заостренная сталь рассекла воздух, вонзаясь в сухое полено. Я старался не думать о том, что сейчас происходит с Дель, ведь время ужина уже настало, но как ни старался, все равно мысли утекали к Магиане, нуждающейся в моей защите. Я мог не утруждаться в физическом плане, а воспользоваться своей тьмой, но мне требовалось отвлечься. Поэтому раз за разом махал топором, не замечая, как гора колотого дерева увеличивается на глазах. Магия все так же тревожно кружилась в груди, наращивая темп. Я ощущал ее беспокойство, и наши с ней чувства были взаимны. Невольно даже мысль возникла сходить порталом к ректору и рассказать ему об этой помолвке. Мало ли что там может произойти, все-таки Дель в магическом плане на данный момент нестабильна. Отбросив топор, под взволнованный бой своего сердца я направился в сторону дома. Не знаю, что именно было не так, мои переживания или что-то еще, но я подсознательно почувствовал, что нужен дочери герцога. «Я, скорее всего, брежу», — разговаривал сам с собой, ступая на веранду. «Но если не сделаю хоть что-то, потом всю оставшуюся жизнь буду себя винить». «Сынок», — удивленно вскинула брови мама, вытирая руки о передник. «Что-то случилось? Мне нужно вернуться в академию». Кивнул я, призывая тьму и очищая свое тело от пота и пыли. «Я быстро!» «Тейрон!» — поспешила за мной родительница, когда я подошел к шкафу, хватая первую попавшуюся рубаху, застегивая ее. «Ты не переживай!» — сжал хрупкие ладони матушки, прекрасно понимая, что беспокоить ее нельзя, ведь больное сердце не шутки. «Мне кажется, что я комнату в общежитии оставил открытой. Просто проверю и вернусь!» Выдавив из себя более-менее успокаивающую улыбку, я призвал потоки тьмы, шагая в них. Академия пустовала, а ее коридоры были наполнены тишиной. Солнце медленно клонилось к земле, погружая каменные коридоры учебного заведения в сумрак. Не оттягивая, потянул ручку двери кабинета главы на себя, но она не поддалась. Сердце все сильнее колотилось в груди, а тревога почти достигла максимума, и только я хотел отправиться на поиски ректора, как магия внутри взбунтовалась, своим напором выбивая воздух из легких. «Дель!» — ахнул я, понимая, что что-то случилось. едва удерживаясь на ногах, схватился за каменный выступ стены. Тьма просилась на свободу. Она скулила и выла, пытаясь вырваться за пределы тела. Сдерживал ее, не представляя, что будет дальше. Магия не щадила, и в какой-то момент она смогла высвободиться из-под моего контроля, клубясь у ног. Мгновение. Я ощутил пустоту под ботинками и в ту же секунду провалился сквозь пол, судорожно хватая ртом воздух. «Дочка!» Слух резанул почти истеричный женский голос, когда я ощутил опору под ногами. «Дель!» Мне хватило всего мгновения, чтобы осмотреться по сторонам и отыскать ее. Девушка, почти бесчувственная кукла, лежала на руках своего отца. Ее руки свисали плетью, голова была запрокинута, и только часто вздымающаяся грудная клетка Магианы говорила о том, что еще не все потеряно. Вокруг происходил самый настоящий хаос. Слуги бегали из стороны в сторону. Грузный мужчина что-то кричал им, в то время как две знатные дамы находились на грани истерики. Одна обмахивала Магиану какой-то салфеткой, вторая же гладила ее по волосам и дула ей на лицо, судя по всему, пытаясь привести в чувство. «Вот вам и помолвка». Внезапно в груди ощутилась ярость от увиденного. Не понимал, как можно было организовать данный ужин со всеми вытекающими, если герцог и герцогиня прекрасно знали, что печать их дочери уже покрыта трещинами. Настолько сильно хотели уберечь Дель от меня, что даже ради этого решили рискнуть ее здоровьем и жизнью в целом? Моего появления в богато обставленной комнате никто не заметил, но я понимал, что это ненадолго, так как не собирался стоять в стороне и спокойно наблюдать за происходящим. Скинув руки, выпустил свою тьму, которая только этого и ждала, мощным потоком устремляясь к почти потерявшей сознание Магиане и окутывая ее тело буквально за мгновение. Кто-то из служанок взвизгнул, отпрыгивая в сторону, а кто-то испуганно прижался к стене, широко распахнув глаза. Грузный мужчина и его супруга, судя по всему, родители Элиота, удивленно уставились вместе со своим сыном в мою сторону. Для них, как и для всех остальных, мое внезапное появление оказалось полной неожиданностью. Собственно, как и для меня самого. Отец Дель, лицо которого было белее мела, неотрывно смотрел на свою дочь, находящуюся на его руках, а потом вскинул на меня взгляд полный мольбы и благодарности. «Тейрон!» — услышал я измученный шепот девушки и не выдержал, устремляясь к ней. Не смотрел на хозяйку дома, хотя чувствовал ее возмущение. А уж когда без спроса подхватил Дель, нагло забирая ее из рук отца и прижимая к своей груди, так негодование герцогини Ди Эймс переросло в ярость. Она гневно швырнула салфетку на пол, упирая руки в бока. «Я здесь, Дель!» Не представлял, какой скандал сейчас разразится, но все же знал, что если того потребует ситуация, то я заберу девушку и унесу ее порталом куда угодно, только бы ей стало легче. «Все хорошо», – прошептал я, усиливая поток магии, отчего моя тьма сгустилась на теле дочери герцога. «Сейчас тебе станет легче». «Что происходит?» – долетела возмущенная. «Что ты здесь делаешь? Как вошел в дом? Кто его впустил?» — рыкнула женщина, оглядывая притихшую прислугу. Я стоял посреди комнаты, ощущая на себе множество взглядов. Дыхание Адель, которая без стеснения прижималась ко мне, утыкаясь лицом в изгиб моей шеи, стало тише, спокойнее, но все же ей было плохо, так как кожа девушки полыхала. «Позвольте», — начал я, пытаясь донести до разъяренной герцогини, глаза которой искрились гневом, что сейчас не время для выяснения отношений. «Не позволю!» — топнула ногой матушка Дель. «Оренс, почему ты отдал ему нашу дочь? Забери ее у него!» «Ее жизнь в опасности!» Я не терял надежду открыть глаза этой женщине, которая не желала меня слушать. «Потому что связалась с тобой!» — закричала герцогиня. «Это ты! Ты во всем виноват!» Но кто бы сомневался, вздохнул я, не собираясь доказывать обратное, потому что бесполезно. «Немедленно!» Дальше я не стал слушать. Под яростное требование отдать Дель создал пространственную воронку и шагнул в нее, краем глаза замечая, как за мной побежал Элиот, агрессивно скривив лицо. «Без последствий не обойдется, знаю», вздохнул печально, растворяя окно пространственного перехода, чтобы никто не отправился за нами следом. «Но ты можешь положиться на меня, потому что...» Сердце кольнуло в груди, а руки крепче сжали хрупкое тело Магианы. «Потому что я обещал защищать тебя».